религиозный, должны изучить это. А если он просто млечка, который не хочет, безбожник, атеист, вы должны изучить. И в шастрах есть писание, как жить счастливой жизнью с демоном даже. Вы должны просто узнать, что хочет демон, как его ложное эго действует. И вы можете полностью быть счастливы. Женщина может быть счастливой в жизни с демоном. Если она просто стремится к семейному счастью и не больше, она может быть счастлива с демоном, изучив природу демона. Что такое? Кто такие демоны? И прославляя эту природу. Женщина будет счастлива, мужчина будет, демон мужчина будет полностью ее оберегать, все будет. Говорится, на уровне таких взаимоотношений их интересы никогда не перейдут на другой уровень. Вот с чего они начали, этот интерес остается навсегда. Очень сложно им измениться. Следующая совместимость на уровне солнечного сплетения. Это чакра. Или то, что называют анахата. Анахата чакра. Анахата. Взаимоотношения важную роль играют эмоции и жизненная активность человека. Итак, отношения, развивающиеся на уровне анахаты, то есть, ну так по-русски буду говорить, на уровне груди, солнечное сплетение, так то, что мы называем. Видите, как называется? Солнечное сплетение. Солнце там. Солнечное сплетение. Первый вариант этих отношений. Мужчина испытывает радость, умиротворение от присутствия особо противоположного пола, связанного с этим чакрой. Им весело друг с другом, они получают жизненную силу от друг друга, определенный заряд энергии. Они стремятся весело жить, вместе борются с трудностями. Это более стойкий брак, но у супругов не будет других общих тонкостей, так как нет умственной совместимости, не будет общей веры или высокой цели жизни. То есть не будут гармонировать их взгляды и характер. Брак будет более-менее нормальным, кроме ситуаций, в которых требуется обсуждение и принятие совместного решения по отношению к высоконравственным или каким-то определенным моральным моментам. Они будут в этом сразу. Итак, им очень хорошо в бытовом вопросе вместе. Они радостные, всякие проблемы вместе, но их интересы, их ценности абсолютно разные. Но поскольку мы видим, что в основном у людей большую часть жизни занимает быт. Вот вы наверняка замечали. Муж, допустим, одной профессии, жена другой, да? Муж там одну исповедует религию, жена никаковой. И они еще как-то живут. Это означает, что у них есть совместимость на более высокой чакре, вот эта совместимость на уровне солнечного сплетения. Они веселые, так с этим нравятся вместе отдыхать, все остальное. В быту они трудности приходят, они как-то это отбрасывают все остальные интересы, поскольку сюда сознание сконцентрировано, и они сживаются. Итак, у них нет умственной совместимости, нет совместимости на уровне разума. Итак, второй вариант. Когда отношения развиваются на уровне солнечного сплетения, существуют и другие мотивы. Так люди надеются получить выгоду от друг друга. Женщина думает, вот богатый человек, или наоборот, мужчина думает, о, богатая женщина. Имеет хорошие условия жизни, и из-за этого он начинает влюбляться. Вы понимаете, да? То есть он настоящую любовь начинает испытывать, но причиной этой любви является то, что у человека такое отношение, что я смогу полюбить человека, кто обеспечен, смогу полюбить человека, который стабилен, у него он богат и имеет положение. Помните, как в песне говорится, а я люблю военных, здоровых, обалденных, там еще люблю крутых и разных деловых. Это об этом. Что женщина начинает влюбляться. Вот таким образом, своим чувством любви мы тоже так же можем как бы контролировать его в соответствии с нашим уровнем сознания, на каком уровне наш ум находится, ниши, чакры выше. Так. Смотрите, когда половые отношения нас не интересуют, богатый там или какой, мы даже готовы на нищенство, лишь бы заниматься сексом. Но тут нет. Только с богатыми. Только вот по которой положение. Вы видели таких? Только за баксы. За деревяшки нет. Хорошие условия жизни привлекают. И это также считается мирской любовью. Кама. Девушка видит рядом с собой богатого человека. К нему появляется симпатия, которая перерастает в любовь. Ей просто хочется безбедно жить. Поэтому она будет любить только того, кто даст ей безбедное существование. Да? Чувствуете, да, как все низко? Вот что не перечисляешь, все так примитивно. Но мы-то здесь все сидим, конечно, понимаем, что это не о нас. да? Вы чувствуете, что это не о нас? Ни в коем случае. Ну ладно, солнечное сплетение еще куда ни шло, да? Ну те ниши, фу. А не он ходит. Так. Девушка, значит, женщина видит рядом с собой богатого человека, к нему появляется симпатия, которая перерастает в любовь. Ей просто хочется безбедно жить. Это основной мотив. И Веда описывает это как отношение людей, склонных к торговле и бизнесу. То есть в основном это люди вайшни. Вайшни. Так вы можете определить свою собственную варну. И если вы видите такую женщину, то это говорит о том, что она вайшни. Все остальные, как вот те перечисленные, кто? Шудры, несомненно, это шудры. Какое бы, что бы у них там не было прикрыто под маркой, под этим, это шудры. Как вы видели, мы сделали всеобщее образование в нашей стране. Шудры стали получать дипломы, шудры стали заниматься тем, что в итоге вы увидите. Получили что? Разруха. Большой-большой разруха, большой-большой развал. Рост преступности, беспринципность. Вот что такое, когда шудры здесь изображают у себя умных людей. Шудры. Нету качеств. Диплом не дает качества. Информация, знания, разные вещи. Помните, мы изучали это. Итак, третий вариант этого же уровня. На этом уровне возможны отношения, при которых люди желают иметь хорошее положение в обществе. То есть они хотят, чтобы все их уважали и так далее. Другими словами, такие люди могут прожить долгую счастливую жизнь, имея то, что они получили друг от друга. Но при этом они не слишком интересуются друг другом, они не стремятся заглянуть во внутренний мир друг друга, у них нет общей высокой цели в жизни. Их отношения часто поверхностные, так как единственное, что им нужно друг от друга, это поддержка, возможность иметь средства на жизнь. Глубокой любви при таком браке быть не может. Возможность испытать это чувство возникает, если у супругов развиваются отношения как минимум на уровне ума. Итак, уровень ума или совместимость на уровне сердечного центра. Называют его ума, уровень ума. Итак, этот уровень называется уровень счастья, ощущение счастья. Правильное поведение в обществе, соблюдение жизненных принципов и правил, оказание почтения старшим членам общества и родителям. Это означает, что у человека развита эта чакра. То есть его сознание на уровне этой чакры. Поэтому вы видели, что вы как бы портите отношения с родителями. Это не говорит о том, что вы очень продвинуты. Как бы вы о себе не думали. Если кто-то из вас вот сейчас за это время, сколько мы общаемся, попортил отношения с родителями. Или до того, как мы с вами общались, не понимал, что надо относиться хорошо к родителям. Это понимание дает эта чакра. То есть вы способны это были бы оценить. Вот почему я рассказывал историю про этих кавказцев. Их тонкое тело даже немного, благодаря традициям, по-другому действует. Друг по-другому действует. Поэтому разные проявляются черты характера. Вот, допустим, этот парень, он ругал свою мать, с ней спорил там и все. Они это восприняли как великий грех, как из, в их традициях. Если при них это делают, то они должны как-то это наказать за это. Если не могут остановить, должны наказать. То есть это должно быть остановлено, так у них традиционно. Это приходит, как вот мы говорим, с молоком матери. Там в молоке матери присутствуют также эти качества, которые тонко передаются ребенку. Поэтому есть такое выражение. Впитал в себя с молоком матери. Итак, мужчина видит девушку, имеющую хорошее воспитание, правильное поведение по отношению к нему, его родственникам. Помните, в семейной жизни, если вы слышали, я объяснял это, что если женщина ведет себя невоспитанно, то есть такая, как бы, гогочет, как дурочка, там, знаете, есть такие, себя ведут, то едят очень странным образом, очень странным манеры поведения, такие простолюдинки, как мы говорим, шудрянки. Что такое простолюдин? А? Шудра, понимаете? Так себя ведут очень странно и так далее. Если мужчина на уровне этого сознания находится, он не все перечисленные он не привлечет, что вы хороший спортсмен, как он будет смотреть, такой мужчина. Он смотрит на хорошее воспитание, правильное поведение по отношению к нему. Он смотрит, как она относится к его родственникам. Или он смотрит, есть ли у нее сильное желание стать порядочной женщиной. И тогда молодой человек очень сильно привлекается такой девушкой, если он его сознание на уровне этой сердечной чакры. Он смотрит на качество. Такие люди всегда будут смотреть на качество женщин. Их мало интересует внешность. Они в большей степени сконцентрированы на качестве. Следующий вариант. Существует такой тип людей, описывается в ведах. Люди, склонные к руководству, управлению, защите Отечества. Это кшатрии. Если молодые люди сблизились именно по этим качествам, несомненно, у них будет счастливая семья. Однако, что касается самосознания, могут быть несоответствия. Такая девушка будет склонна слушать своего мужа и уважать его, если он будет соответствовать ее внутренним требованиям. Если же его взгляды не будут в согласии с усвоенными ей нормами, она будет разочарована. Но слишком вдаваться в ее взгляды на жизнь не будет, в его, мужчины своего. Главным для нее является его должное поведение в обществе, хорошие отношения со своими друзьями, близкими, всеми окружающими людьми. Это достаточно высокий тип брака. То есть ее интересует уважаемый ли человек, ее муж. Вот как иногда, знаете, женщины любят таких лидеров, да? Может быть, не день, ничего, но что вот он такой выдающийся. Что значит выдающийся? Выдается из общей массы. Люди им восхищаются, люди, он какая-то фигура, понимаете? Это тоже важно для женщин бывает. И они такие женщины, которые очень хорошо воспитаны, имеют прекрасный характер и качество, им всегда хочется выдающегося человека иметь рядом с собой. Мужчину выдающегося уровня, который выделяется своим качеством. Третий вариант. У мужчины возникает желание взять в жены самую лучшую девушку, самую-самую, лучшую во всех отношениях, выделяющуюся своим характером среди других и также своей внешностью. Эти типы брака довольно стойкие. И многим из тех, кто выходит замуж или женится в соответствии с этими описаниями, ничего больше в жизни и не нужно. Однако в семье бывают более возвышенные отношения. Так, вот это как бы мирской идеальный брак, кшатрийский. Теперь, совместимость на уровне центров головы. Прогрессивный тип совместимости возникает у людей, которые занимаются творчеством. Первый вариант. Люди со склонностью к поискам красоты, гармонии, часто находят друг друга, занимаясь любимой деятельностью, требующей интуиции, утонченной чувствительности. Любовь возникает из гармонии на уровне чувств. При этом затрагивается уровень ума. Стремясь к красоте и гармонии, утончению и поэтичности по своей природе, они искренне любят создавать что-то прекрасное. Такие браки могут быть счастливыми и стабильными. Но если супруги начнут совершенствовать свой характер, могут появиться сильные разногласия. Гармония на уровне чувств не означает гармония на уровне высшей умственной деятельности. Такая деятельность всегда направлена на самоосознание, и совместимость возникает только на уровне лобного центра, то есть агья-чакры. Таким образом, они могут исповедовать разные религиозные системы, они могут по-разному гармонию воспринимать. То, что для одного гармонично, для другого может быть не гармонично. Таким образом. Но то, что они стремятся к гармонии, в общем, это будет их объединять. Такие браки не очень стабильны. Хотя они вот. Следующее. Хорошее воспитание, изящные манеры, глубокое понимание красоты и тонкое восприятие природы делают молодых людей привлекательными друг к другу. Союз этого типа будет менее стойким, чем при первом варианте, так как общие профессиональные интересы связаны с деятельностью разума. Однако, вступившие в такой брак, молодые люди всегда останутся хорошими друзьями. Они как друзья будут себя вести. Следующее. Совместимость на уровне ума. Такие браки обычно стойкие, так как ум контролирует чувства, жизненные энергии тела. Это высокий уровень совместимости. Он неосуществим, если люди не воспитывают в себе хорошие качества характера, не изучают, как правильно относиться друг к другу. В результате глубокого взаимопонимания молодые люди начинают любить друг друга. Важно понять, что в этом случае взаимопонимание возникает не сразу, в отличие от совместимости на уровне половых центров, а только через какое-то время совместимость достигается. Постепенно чувство родства углубляется, и это вызывает чувство любви. Когда же действует половая энергия, молодым людям кажется, что они полностью совместимы во всех отношениях. Эта гармония быстро возникает в результате вожделения и пропадает, как только они надоедают друг другу. Следующее. Молодые люди сближаются, совершенствуя характер. Они могут вначале не иметь достаточной совместимости, но занимаясь благотворительной деятельностью и самоосознанием, совершая аскезы, воспитывая в себе положительные черты характера, они могут достигнуть определенной степени совершенства и совместимости. Так развиваются стойкие и длительные отношения в браке. В результате предварительного изучения астрологических расчетов молодожены должны выбирать друг друга, прибегая к астрологической совместимости. Постепенно они убеждаются, что не ошиблись в браке. И это приносит им большую радость. И последняя совместимость на уровне разума. Самый счастливый брак, самая большая любовь возникает в основном не на теле ума, а на теле, на тонком уровне тела разума. Подобная совместимость возникает из желания жениться или выйти замуж за личность, прогрессирующую духовно. Когда девушка видит возвышенного, разумного человека, привлекается этими качествами, она получает настоящее семейное счастье. Или молодой человек видит, что девушка слушает его, склонна выполнять наставления. Если она занимает подчиненное положение, признает авторитет жениха, она проявляет свою разумность, потому что разум у девушки проявляется через наличие смирения и послушания. Разумность мужчины – это ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. Таков вывод всей ведической литературы. Таким образом, вот мы сейчас говорили, как узнать, что женщина разумна? Она слушается и что? Подчиняется. Это означает, что у нее очень высокий уровень разума. Это ее разум. Как узнать, что женщина разумна? И как узнать, что она неразумна? Итак, а разум мужчины проявляется в том, что мужчина берет ответственность за свою жизнь и за жизнь окружающих. Итак, когда женщина видит в муже наставника, стремится ему служить, быть соратником во всем, она становится счастливой. Для молодого человека такие качества девушки очень привлекательны, и он любит ее. У них будут очень счастливые отношения. Все остальные центры могут не совпадать, но по основным вопросам, цели в жизни, взаимоотношений, внутренней гармонии, они будут на высоте. Таким образом, этот вид брака, он полностью способен отрегулировать все остальные виды несовместимости. Поэтому его называют самым совершенным. Из материальных браков. Ну, такие. Так, следующее. Если женщина привлечена миссией мужа, его целью в жизни, то взаимоотношения также строятся на уровне разума. Ей нравятся его идеи, а мужчину привлекает именно такое умонастроение в женщине, в муже. Так ведь, да? У них строятся идеальные взаимоотношения. В Ведах говорится, что молодые люди, прежде чем рассчитывать на хорошую семейную жизнь, должны понять, в чем заключается цель жизни. Поэтому юноши и девушки в ведические времена до вступления в брак проходили социальную подготовку. Воспитывая в себе характер, они обретали понимание того, в чем заключается предназначение человеческой жизни, каковы роли мужчины и женщины в совместном самоосознании, самосовершенствовании. В соответствии с этим знания они изучали, как найти спутника жизни. Однако все это невозможно сделать, не выбрав Писание в качестве руководства и не для наставника, осведомленного в этих писаниях. В Ведах говорится, что если у человека возникает сильное желание иметь источник истинного знания и духовного учителя, то по божественной воле он получает такую возможность. Так все связано с желанием. Как только это желание становится самым важным, оно осуществляется. Так, молодой человек, мужчина или женщина занимаются духовной практикой. И постепенно любовь к Богу начинает интересовать его и ее больше, чем любовь к противоположному полу. она чувствует или он чувствует, что еще не готов к отреченной жизни и пытается найти себе спутника жизни с такой же духовной направленностью. Если при этом их не слишком интересует сама личность, лишь бы совместно заниматься духовной практикой, то часто такие браки бывают неустойчивыми и разваливаются, поскольку жизненные и важные бытовые вопросы нужно также решать достойно. Но если вы думаете, что достаточно иметь одну духовную цель и не интересоваться характером друг друга, вы ошибаетесь. Это ошибочно. Это я уже сам говорю. Итак, на этом, даже на этом уровне разумность, не, как бы, разумность благости, разумность страсти и разумность невежества. Вот эти три варианта я вам перечисляю. Это уже на уровне невежества. Разумно, конечно, духовно, но вас не интересует, какие качества у человека, что это тоже. И последнее. Любовь к Богу – высшее проявление любви. Любовь к Богу – это также любовь, однако она, говорится в ведах, самая сильная, чистая и бесконечная по своей природе. Чувства человека, полюбившего Бога, описывают сокровенные ведические писания. Состояние человека, переживающего такую любовь, называется самадхи. Его невозможно имитировать. Есть разные уровни и виды любви к Богу. Если человек почувствует какой-то из них однажды, он никогда в этой жизни, ни в следующей жизни уже не забудет этого вкуса. Любовь к Богу очищает человека от всех грехов и делает его святым. Нередко у тех, кто видит такого святого, разгорается духовная любовь к нему, а у тех, кто слушает, постепенно развивается любовь к Богу. Вывод вед таков. Так, вы поняли, да, это? Что когда у человека есть любовь к Богу, и вы его видите, что-то происходит, то первый уровень вы начинаете его любить, этого человека. Вы не понимаете, что это через него как бы божественное, вас очень привлекает этот человек, вы влюбляетесь в этого человека. Он нравится, что он такой, вот такой, все положительное начинаете видеть. Только потому, что у него сердце есть любовь к Богу. И как результат этого, когда вы начинаете его слушать, то, как говорится, интересы тех, кто нам нравится, переходят в наши интересы. Поэтому, да, когда вы его слушаете, общаетесь, вы начинаете любить тот же объект, что и он. Вот почему говорится, что общение с преданным является самым благотворным. Итак, такой, это самый быстрый способ развить в себе такую любовь. Это означает общаться с такими личностями. В общем-то, вкратце. Вопросы у вас есть? Это так, вкратце. Я бы мог, конечно, говорить вы про каждую чакру, я мог бы вам дать целый семинар. Что там, на каком уровне. Но я всегда вспоминаю этот стих, где говорится, зачем знать об этом подробно? Лишь из искры моего великолепия. Вы должны понять просто основную суть. Основную суть. Что лучше все-таки руководствоваться не какими-то своими страстями. И это означает смирение, это когда вы понимаете, что ваш уровень таков. Вы смиренно принимаете, что я глупец, и обращаетесь. Как Прабхупада на своем примере показал. Он любил очень сильно одну женщину, девушку. Очень сильно между ними была вот эта любовь, прям как книжная такая, или киношная. И он решил на ней жениться. И он попросил у отца благословения. Отец сказал, нет. Если ты женишься на той женщине, которой ты испытываешь такие чувства, то ты никогда не сможешь отречься. Ты станешь просто подкаблучником. Я найду тебе женщину, которая будет тебя любить, все. А ты люби Бога. Прабхупада он смиренно принял. И тогда отец нашел ему женщину, которая все делала для счастья своего мужа. А счастье мужа было в духовном прогрессе. Таким образом она стала соратницей, помогала, ее так воспитали. И Прабхупада в конце жизни сказал, моя жена была чистой и преданной. Это была особая милость Кришны. И она проявилась через отца. А отец был очень сведущим. Он был очень высокого уровня вышнава. Прабхупада говорил о том, что его отец был чисто преданным. таким образом в браках нужно руководствоваться теми, кто может рассмотреть в знании это, а не своим ложным эго, своими низшими чакрами. Потом спорить, хорошо это разумная женщина или плохо. Разум проявляется в том, что она послушна и смиренна. Она с вами не будет спорить никогда и не будет орать свое мнение. Она так, говорится, разумная женщина, она подчинится, проявит полную свою слабость. Как Прупада он говорит. Разумная женщина, она говорит так. Дорогой, а мне помнится, ты мне говорил, вот тогда вот ты, наверное, забыл. И она говорит какую-то очень разумную вещь. И муж такой, да? Ну, видимо, я забыл. И он довольный собой. Потому что женщина, ее задача не выпендриться. Что у нее есть разум. Эй, дорогая, или просто молчит, нет никаких отношений, они терпят друг друга, лишь бы не было одиноко. Да, как старый чемодан. Сравнивают. Мужчины иногда сравнивают или женщины, как чемодан без ручки. Вести тяжело, потому что без ручки. А выбросить жалко чемодан. Что-то там барахло ходит. Старый альбом. Старые отношения. Мы вот на таком курсе. Вот это нам 5 лет, вот это нам 3 годика. Вот посмотрите, это мы с друзьями кушаем медведя. Вот это мы с друзьями кушаем Ваську. Это вот мы пьем. Тут видите, сколько шампанского. Это у Дуньки была свадьба. Ой, мы нажрались тогда, я помню. До потери сознания. Вот, понимаете, вот портрет моего мертвого дедушки, вот портрет моей мертвой бабушки и так далее. Как Христос говорил, предоставьте ухаживать мертвым за усопшими. Предоставьте мертвым ухаживать за усопшими. Но они не заняты духовной жизнью. Значит, все, вся их деятельность, они уже мертвы. Это лишь дело времени. Они не достигают жизни вечной. И они за кем ухаживают-то? За теми, кто тоже не занят духовной жизнью. И он говорит, дайте им возможность, отстаньте от них. Пусть мертвые ухаживают за усопшими. То есть мертвые за мертвыми пусть ухаживают. Что вы так беспокоитесь? Они мертвы, что никто из них не занят служением Богу, что дает вечную жизнь. И будет вам жизнь вечная, как говорится. А эти мертвецы уже понятно. Раз они, говорится, человек, который не служит Богу, подобен мертвецу. Все его качества, все его действия – это украшение кого? Мертвеца называется. Украшение мертвеца. Потому что он умрет и заново родится. В соответствии со своей кармой он будет рожден снова. А поскольку он не служил Богу, мы говорим, что два вида деятельности – служить своим чувствам и служить чувствам Бога. Все. Или эго, или это. Когда мы служим Богу, тогда мы освобождаемся из плена рождения смерти. Когда мы служим своим чувствам, мы в итоге становимся догом. Хотел стать Богом, а стал догом. И будете ездить на заднем сиденье на джипе ночью. Серьезно? Вот вы сейчас на трамвае ездите, а я видел очень многие собаки каждый день ездят на джипах. Так что они лучше вас живут. Вы хотите хорошей жизни, будет вам жизнь хорошая. Вам будут педигри пал все время давать. Сейчас у вас там вы маргарин мажете на хлеб, а вам будут педигри пал давать. В самом дорогом супермаркете будут покупать педигри пал, будут давать вам всякие кости, окорочка, буша. Бедный Буш, где у него столько рачков? Ушки Буша, ножки Буша, глазки Буша, щечки Буша, пупик Буша, требуха Буша, бедный Буш. Так вот. Какие грехи он может помнить? А как очищение? Очищается, когда человек? Знание, память и забвение. Так? Функции разума. И когда разум ослеплен ложным эго и вожделением, то память включается. Ты талантливый человек, забывает свое прошлое. Не очень хорошо разбирается в настоящем. И у него всегда иллюзорное будущее. Он думает, ну если я буду так себя вести, то я несомненно стану сильнее, мудрее. Поэтому шастра говорится, из предписаний шастры нужно знать или понять, что является нашим долгом и что таковым не является. Чего стоит бояться, чего не надо бояться. Сейчас, если я начну рассказывать, надо будет подробно расшифровывать. Это там не есть мясо, то есть не заниматься сексом. Это ограничение, помнишь? Четыре. А золото? Обязанности. Обязанности. Не всегда верить, что Бог защитит там и так далее, и так далее. Три называют. Это три, то все я назвал. Ну давай, перечисли три, я добавлю еще будет. Всегда верить, что Бог защитит, когда ты можешь. Потом... В Бхагавад-гите описывается яма, не яма, почитайте. Точно. Точно. Почитайте, я очень хочу, чтобы вы читали так. И в соответствии с прочитанным задавали вопросы. Да, у нас будет какой-то продуктивный разговор. Знаете, говорится, в духовной жизни между учителем и учеником должны быть восстановиться со временем такие отношения. Вы попали в яму, сравнивается. Ученик это тот, кто упал в яму. И ему очень не нравится быть в яме. И он взывает к помощи. Помогите, спасите. И там появляется учитель. Но учитель, он не такой, не силач бамбула. У него есть веревка. Он вам бросает веревку, помните, я вам рассказывал? И сколько у него есть сил, он вас тянуть начинает. А вы там, кстати, кушаете, пьете, занимаетесь сексом на конце веревки, и он вас тянет. Нет. Вы лезете снизу, а он сверху. Так? Спасибо. Понимаете, да? Если вы сами не лезете, просто зацепитесь, это не идет. Ну, сколько будет? Ты сам-то хоть что-нибудь там. Он говорит, давай, не могу! И когда гуру, Поэтому мы тоже должны тянуться с той стороны. Я чувствую себя очень вдохновленным, когда вы тоже вижу, что-то что-то читаете, задаете. Я очень счастлив. Тогда мне хочется вам еще больше рассказать о каких-то сокровенных вещах, ведических, йогических. А когда вы там все разбираетесь, что как курить, бросать или не бросать, ну извините меня, и постоянно какие-то вопросы задаете трансцендентальные, ну это меня не очень вдохновляет. Я думаю, боже мой, когда прекратить будет курить? Хотя бы для начала курить бросил, что ли? Никто вам не даст ничего, пока вы не достигли какой-то определенной стадии. Это как вот я, если бы я вел себя каким-то другим образом, я бы никогда не был посвящен. Какие бы трансцендентные вопросы, кто будет такому дураку что рассказывать? Что шутите? И это самое главное, что это как в пустую бочку кричали. Понимаете? Говорится, помните, я вам читал, что любой студент из шести философских школ или из четырех сампрадай, которые не следуют основным принципам, регулирующие свободу, божественное знание не может для него открыться ни при каких обстоятельствах. Хоть у него будет 10 истинных духовных учителей, хоть 100. Если он не соблюдает регулирующие принципы свободы, ему будет очень сложно что-то понять. Это как вот пьяный, представляете, пьяный человек, вы ему что-то объясняете. Ну вы же понимаете, что дерьма не соображает. А если же соображает, то совершенно по-своему. Так или пьяный, то как? Странно соображать. Вы можете не понять, как прана, вот то, что мы дышим, как влияет на ваш ум, на ваше ложное эго. Вы можете просто этих элементарных вещей не понимать. Хотя вы знаете, что это плохо, это нельзя это делать. Сознание, все зависит от сознания. Поэтому Прабхупада вам не запрещал курить там или пить или что-то. Он говорит, слушайте внимательно, слушайте, задавайте уместные вопросы. Но когда человек так осквернен, он не может ни слушать нормально, ни задавать уместных вопросов. Поэтому мы говорим, что всегда существуют разные градации, группы. Понимаете, группы? Это группа для пьющих еще. Это группа для пьющих и курящих. Это группа для прелюбодействующих. Потому что у них у всех разный уровень сознания. Поскольку они на таком уровне, значит их сознание на определенный чек. В соответствии с этим подбираются разные виды знаний, информации. Вы понимаете? Вот как в этих браках. Убирается определенная жена или определенный муж. Что с другим она не сможет жить. Так и знание определенное. Вы не можете совместиться с этим знанием, поскольку у вас еще сознание на каком-то определенном уровне. Поэтому мы видим, многие форсировали многие вещи. Я очень счастлив, что у вас хватило разума на том, что вы так стали понимать, что не надо форсировать ничего. Что есть система, постепенно идет. У нас же форсаж, знаете, лишь бы много там книжек распространить, килограммы, тонны, литры, не надо. Это жизнь людей. И нужно иметь культуру подачи, а не просто так. Шукадева Госвами рассказывал великим мудрецам это. Поэтому мы не великие мудрецы, чтобы это все принимать так, сходу, с лету, с поворота. Они были уже отреченными личностями, пришли специально слушать Шримад Бхагават. Если мы начнем им подражать и имитировать, все бросать и слушать, у нас нет даже уровня такого, мы не великие мудрецы. Понимаете? Мы должны с азов начинать. И так для нас столько молока, что мы уже на определенном уровне находимся. Потому что процесс так могущественный, вы просто не представляете. Все зависит лишь от нас. Очень могущественный процесс. И самое важное – это общение, конечно. Общение, общение. Вы в прошлом году все время говорили, вот, вы очень много ездите туда-сюда у нас. Вы замечали, да, когда у нас вот мы стабильно общаемся с вами, жизнь как бы лучше, да, меняется, как-то все. Ну как раз большие перерывы. Я приезжаю, а вы уже на высокой ступени находитесь. Нет, я всегда обычно приезжаю, а вы где-то там. По вашим глазам даже так заходите. Как это знает Васька Чесала съел. Это общение. Поэтому я надеюсь, что это общение. Вы между собой общаетесь. Я же тогда вам говорил. Старайтесь между собой общаться. Вот скоро наверняка я уеду в Монголию в июне, повезу туда одного из духовных учителей. Сюда вот он написал письмо, что прилетит в первых числах. Но каких первых, непонятно. Это очень трансцендентальные личности. В первых числах июня какого года, надо спросить. Еще тогда так бывает. Да, да. И в какую югу, в какую кальпу. Точно. Иногда так бывает. Вот написал письмо, сейчас ему готовлю поездку в Монголию. Поедем. И также он здесь побывает. Может быть, организовать ваш поход, посмотреть, послушать. Посмотрим. Как вы уже, кто созрел, кто не созрел. Я-то, конечно, не особо ратую за это. Но мне кажется, такая вот стычки могут что-то посмотреть. Ну, многое будет непонятно, мне кажется. Посмотрим. Я еще не решил этого. Потому что вы очень молодые, горячие. Сразу там начнете принимать решения кардинальные. Я не хочу. Что у вас еще есть свое представление о гуру, о храме. Люди говорят храм, и сразу такое какое-то величественное, монументальное здание, с куполами, крест золотой. Что называется храмом? Называется мандира. Мандитра. Мандира. Помещение, в котором по всем правилам установлена мурти Господа. Любое помещение, в котором установлено правильно, по всем правилам панчаратра, народа панчаратра, панчаратра, установлено, инсталлировано божество, когда саньяси или какие-то браманы установили, там целый процесс. И вы имеете свободный доступ к божеству, чтобы проявлять какой-то вид поклонения. Это называется храм. Там, где поклоняются крутая жертвенная сердце, там же звучат стихи Бхагаватам, там, где воспевают святое имя, там, где получают общение с продвинутыми, полной жизни, и там, где говорят о святом месте. Это уже становится местом паломничества. Это называется храм. А у людей храм — это помещение. Они сразу храм, что там? Нет, это склад. Вот многие храмы были отданы под склады, и все говорят, вот храм. Это не храм, это склад. Потому что раз там и совершают богослужение, все. Но если вы видите какую-то избушку, там написано «Дом молитвы», а вы говорите, да Васька в ней жил. Нет, если там совершается поклонение Богу, это уже храм. И там вы доступно какие-то, это храм. Поэтому не будьте сентименталистами и какими-то детьми. Вы должны понять суть. Как Бхагава в Пуранах Кришна говорит, я не в сердце йога, я не там, где люди совершают суровые аскезы, я не там, где помещения такие строят, мою славу. Где я? Я там, где воспевают мое святое имя и наслаждаются беседами. Вот где храм, туда идти надо. Поэтому есть такие маленькие храмы, называются Намахата, рынок святого имени. Рынок, вы сразу думаете, это вот как возле торгового комплекса, вот туда заходишь, там как-то все так устроено. Нет, это обычная квартира, где обсуждают, какие-то люди обсуждают эти вопросы. Вот как у нас, если мы можем сказать, что у нас как Намахата вот сейчас. И мы слушаем беды, там то все, разбираемся, куда вопросы задают, то все. Но у нас это не Намахата, у нас занятия. Пара. Пара Вийома. Пара Брахмана. Что-то у меня голос подсел. Громкость уменьшилась. Перегорелась. Помните о Боге, имейте веру, что пока я помню, Бог позаботится обо мне. И чтобы Бог не послал вас, снимайте. Нет, там еще есть. Верить в то, что Бог всегда защитит. Но позаботиться это еще не совсем. Да. Ну, тогда во все все в одно. Все в одно. Да. А зачем пятый? Все в одно, я считаю. Все в одно. Пантин прави. Вот меня, знаете, что больше вот как бы угнетает? Я Ромку очень люблю, он хороший парень. Меня угнетает. Я 2 года здесь так бился, просил, говорю, дорогие мои, ну запишите хотя бы. Я видел, как вы меняли эти бумажки, эти листочки. Не записывай. А теперь вы опять те же самые вопросы задаете. Просто пишите. Видите, интерес-то появился. И что я сейчас должен? Все с самого начала. Дети, это буква А. Арбуз там. Значит. Это Б. Баран, барабан. Балбес. Но я, если ты по вашим требованиям, я могу это сделать. Еще раз, яма не яма, пратяга, асана, пранаяма, все эти, аштанга йога, 8 этих вот ступеней. И как яма не яма вошли во все религии на разных уровнях. Тамаса, раджаса, сатва и трансцендентная яма не яма. Вот 5 предписаний, 5 ограничений, понятно, там мясо едение, то есть 5-10 ограничений. И 5 предписаний. Муртая Шрадханая Сева, Бхагавата Шраванам, Нама Киртана, Садху Санга и Мадхурья Васу. Все, 5 запретов и 5 обязанностей. Все. 10. Есть разные, на разном уровне. Для кого это дается? Если мы с тобой на другом уровне, то нам скажут, что не лги, не кради, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй. 5 запретов. А потом скажут, возлюби отца, почитай мать. Это обязанности, да? Слушай. и все. Да, видишь? Да. Нет, смотри, тут запреты были. Пять запретов и пять обязанностей. Улавливаешь? Это 10, яма, не яма. Итак, запреты, смотри. Не кради, не лги. Это запреты же, видишь, да? Не прям. А потом что? Возлюби, бум-бум. Возлюби того, поступай к другому, как ты. И так, поехал. То есть то, что не надо делать пять, и то, что что? Надо делать. Это не так, самый... Яма, не яма. А когда, да. Да, нет, ему не больше дается, а дается более примитивно. Более примитивно. Больше нет. Там вот это то, что это называется упаяма, это когда вы ему объясняете, что это такое. Вот берете, допустим, милосердие, да, и начинаете объяснять, что это такое. О, милосердие, это то, все, и появляется. 1008 стихов, чтобы объяснить слово одно. Милосердие. Вот о чем ты говоришь. Вы говорите, надо быть милосердным. Каким? Милосердным. Ну, я понимаю, серным или сердным. Сердным. Милым, сердным. Что такое милосердным? И вы начинаете говорить, это вот сердце есть, но это не сердечная мысль, милое сердце это. И вы начинаете брум-брум-брум, 3 часа он уже засыпает. И вы все ему объясняете, ты понял? Вот. Вот откуда нужно много-много объяснений, огромные книги. В одно слово. Бхакти, надо объяснять 3 года. Ну какой 3? 33. Конечно, 3 кальпы. 3 маха-кальпы, 3, я не знаю, чего. Ви-кальпы. Говорится, вся ведическая литература, вся абсолютно, должна привести к человеку только к одному. К чему? Да нет? Конечно. Муртая Шратханая Сева Бхагавата Шраванам Нама Киртана Садху Санга Мадхури Аваса. Все. Все абсолютно. Больше ничего. Да, и когда человек этого не понимает, все остальное ему объясняет. Ну давай начнем с этого. То есть с чего? А как вот яички выскакивают с курочки? Ну вот давай с тобой разберем. Как курочка есть, как есть яичко, как оно выскакивает. Да серьезно, я не шучу. Мы начинаем с этого. Я сам с этого читал. А как там это? И мне говорили, о, судя по твоим вопросам, ты, о. А я сразу говорю, да это не я, это меня спрашивает там один дурак. А я-то сам объяснить просто не могу. Я-то чувствую, но объяснить не могу. Я тоже с этого начинал. Я до сих пор на каком-то, для каких-то людей тоже я там прихожу, они говорят, кто там пришел? Да вот Леонид Максимович. Что он там спрашивает? А я говорю, да это не я спрашиваю, это студенты в академии. Я-то знаю. Шутка. Я все знаю. Помните, я вам рассказывал, что 2 признака есть, когда нет вопросов. Либо все святые. Вот так. Либо никто ничего не понял. А в итоге ведь вы начинаете все равно рассказывать, когда мы молчим. Да, несомненно. Потому что я знаю, что вы молчите от святости. Я начинаю просто сам с собой разговаривать. Спасибо. Так, теперь у нас, тогда сегодня у нас все пятница. А насчет кассетка? Ой.